Десант откликнулся. Его подобрала их девятка. Они уже на ходу. Мы за ними. «Стоять!» — рявкнул швец. «Не за ними! Никуда! Ковбои сраные! Обеспечь выход отсюда! Вторую машину по радио отправить вдогонку!» Потом повернулся к охраннику, выбивавшему стволом острые обломки стекла пожарного шкафа, чтобы выбраться наружу. «Молодец, Сергей! Благодарю за службу!» Достал из кармана потертый бумажник, ловко отсчитал 5 зеленых стольников, протянул приз за победу в стрельбе по бегущему кабану. Пришедший в себя Джангиров оторвался, наконец, от разглядывания валяющегося на кафеле киллера, улыбнулся вымученно Сергееву. «Спасибо тебе, голубчик. Вовремя ты возник». «Ага, вовремя», — подтвердил швец. «Со вчерашнего вечера. Все, босс, поехали». Охраннику предписал: «Если кто-то из соседей вызовет милицию, сообщите, что нас здесь и не было. Эту падаль», — он ткнул ногой труп, — «в квартиру. А здесь, на лестнице, все тщательно и быстро вымойте, протрите тряпками, забрызгайте вонючим спреем. Сейчас десант вызовет сюда очистильщиков, по-быстрому сплавьте отсюда труп». «Слушаюсь». Джангиров, очень бледный, ставший еще меньше ростом, снова наклонился над трупом, повернул голову убитого к себе, долго, внимательно смотрел, качал головой. «Не знаю. Не видел никогда». Встал брезгливо, отряхнул руки, пальцы тряслись. Сказал швецу: «Поехали, Коля. Монька ждет нас». Все получилось ладненько, да только одна маленькая заковыка случилась. Десант не смог найти ни по одному телефону их чистильщика, который занимался бесследной ликвидацией трупов. Чтобы не ездить по городу с этой поганой поклажей, отвезли завернутого в старый ковер дохлого киллера на свалку в Соляриево. Бросили там в кучу всякой дряни, слегка закидали сверху мусором, лопат же нет, сели в машину и укатили. На сегодня их смена кончилась. А девятку, подобравшую напарника убитого киллера, конечно, не догнали. Москва. По предварительным данным, за нынешний год в России зарегистрировано более 90 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По данным оперативников, это почти на 10% больше, чем в предыдущем году. Почти 80 тысяч преступлений было раскрыто сотрудниками органов МВД. Ими же разоблачено свыше 12 тысяч сбытчиков наркотиков, что также превышает результаты предыдущих годов. Раскрыто более 4 тысяч преступлений, совершенных в группе. В МВД России сообщили, что за незаконные посевы наркосодержащих растений наказано почти 80 тысяч человек. За минувший год было уничтожено почти 4000 гектаров дикорастущей конопли. Как выяснили оперативники, в сбор конопли привлекается все больше подростков в возрасте от 10 до 14 лет. В МВД Российской Федерации считают, что, несмотря на большой объем практической работы по пресечению деятельности наркомафии, коренного перелома в решении проблемы не достигнуто. Уровень наркотизации населения продолжает расти. Киев, Москва, посадочный коридор, Хэнк. Они ехали почти всю ночь. Вообще, если бы его везли в забитом ящике, Хенк впечатлений получил бы не больше.